Вообще, я вижу некроэнергетическую бомбу в следующем виде. Металлический шар, полностью испещренный рунной схемой, в которой допущены критические ошибки. Писать рунные схемы для плоти на металле – это само по себе одна большая ошибка, но там будут дополнительные, для надежности. Активатор будет дистанционный, по пульту. Такая бомба будет сброшена на вражеский город, активируется за 3 метра до приземления, а потом наступит мгновенная смерть всех в радиусе поражения. Некроэнергии в эту бомбу будет вложено сверх до хрена, поэтому радиус поражения будет соответствующий, убьет все живое. Это даже жестче, чем атомная бомба. Можно выработать решение для РЗО и классической артиллерии, но это требует обдумывания. Итак, щелкнул я костями. Первый некроконструкт, незримый последователь. 16 июня 2029 года, Пелопоннесская Народная Республика, Г. Пелопоннес. «Все это такое дерьмо, не нравится мне», – прошептала Мирапа, медленно перелезающая через забор. «Тесс», – пшикнул на нее и Ерофей. Они оказались в подворье нового градоправителя, именуемого губернатором, на рамейский манер. Непонятные мертвецы заняли город сравнительно недавно, в конце февраля, навели тут свои порядки, а людям надо на что-то жить. Вот и лезут сейчас ребята старьевщика Петра в подворье губернатора, куда завезли недавно какие-то сундуки. Один из деловых, Аристарх из Кефаллении, где-то вызнал, что это привезли новые деньги, которые сегодня с утра начнут распространять по службам. Вроде бы, от старых монет решено отказаться. Ну, лич так решил. Сейчас самый лучший момент, чтобы взять губернатора на ножи, забрать новые деньги и смыться из города, должно хватить на всех. Раздался клёкот сойки, это значит, что Василий с ребятами уже на месте. И Ерофей кликотнул в ответ тем же звуком. В городах сойки не водится, но других звуков никто из лесных разбойников воспроизводить не умел. Недолго мы пробыли лесными разбойниками, подумала Мирапа. Так-то они очень хорошо устроились, на рубеже державы трупа на троне и Фимы Пелопоннес. Грабили торгашей, резали их на месте, чтобы никто и ничего не узнал, а хабар сбывали старьевщику Петру. У него есть каналы в Сузе и даже в земле Алиманнов. Пелопоннесские рубежные стражи были в доле, поэтому все проходило нормально. Но потом главтрупу перестало нравиться такое соседство, и он натравил на лихих ребят свое дохлое воинство. Дохлые-то дохлые, но большую часть банды отловили и перебили. Часть из убитых, как потом оказалось, теперь служит главтрупу, помогает отлавливать других разбойников. Пришлось бежать, роняя дерьмо на ходу, в Пелопоннес, бить челом перед старьевщиком Петром и проситься под его руку. До встречи с дохлым воинством банда была числом в 30 топоров, а в Пелопоннес пришло всего 6, в том числе Мирапа и Ерофей. Поначалу они промышляли щемлением городских торгашей, выбиванием долгов, но потом Фиму захватил главтруп, поставил свою власть и устроил выборы, а также начал завозить очень ценные товары. Вот за это и зацепился старьевщик Петр, он использовал свои каналы для нелегальной перепродажи иномирной роскоши алиманнам и франкам. Сильно нагревался на этом. Да только вот последний караван накрыли коллеги по делу, сдали маршрут дохлой стражи, взамен за помилование главаря. А Петр-то уже взял много денег в долг, в счет успешной продажи товаров у алиманнов, поэтому сейчас торчит некоторым особо веским деловым людям. Людям из той категории веских и деловых, которые ничего не прощают и не дают отсрочек. Расслабился, потерял осторожность, поэтому подставил банду. Если сегодня все получится, то все обойдется, а если не получится, недолго Петр походит, подумала Мирапа, медленно извлекая из ножен тесак. Тревога. Закричал кто-то из-за стены дома. К оружию. Тревога. Надо валить. Первой среагировала Мирапа, собираясь подорваться. Тихо. Придержал ее и Ерофей. Это не по нашу душу. Остальные городские разбойники лежали неподвижно, а вокруг не происходило ничего, что подтверждало мнение Ерофея. Из дома градоправителя выбежало двое живых охранников. Свисты, они падают. Симеон и Павел, бывшие легионеры, поэтому очень крепко мечут марсовые колючки. Вновь раздался клёкот сойки, это значит, что надо заходить. Тревога. Вновь раздалось откуда-то снаружи. Все к оружию. Идем, тихо произнес Ерофей. Не наша печаль. Из дома вышел еще один живой охранник. Он даже не успел увидеть тела своих соратников, как получил удар топором в глотку. Банда Петра полна душегубских талантов. Врываемся, приказал Симеон. Вперед. Мирапа, согласно плану, забралась по козырьку над дверью, выбила стекло и влетела в комнату на втором этаже. Служанка попыталась закричать, но Мирпа быстро проткнула ее тесаком и не позволила упасть. Тело было уложено на расстеленную кровать. Дверь комнаты была заперта изнутри, на засов. «Готов?» – спросила Мирпа у подошедшего Ерофея. «Давай», – ответил тот, сдвинув засов. Она уже начала открывать дверь, как по последней шарахнула чья-то нога и Мирпа завалилась на спину. Над ней встал мертвец, облаченный в странную броню, будто бы сделанную из ткани. Но Мирпа уже знала, что это специальная броня, защищающая мертвецов от их же оружия. И Ерофей отчаянно заорал и кинулся на мертвеца, но сразу же умер от грохота и вспышки. Больше всего на свете Мирпе хотелось жить, и это желание иногда было настолько сильно, что она оказывалась способна на героизм. Сегодня был такой день. Выхватив из ножен узкий кинжал, покрытый серебром, она воткнула его в левое колено врагу. После этого она пнула мертвеца, начавшего наводить на нее свою железку, в правое колено, заставив упасть прямо на нее. Кинжал оказался подставлен туда, куда надо, и мертвец окончательно упокоился. Снаружи доносился частый грохот, а уцелевшие стекла засвечивали вспышки. Стерев с лица холодную жидкость, которая у мертвецов вместо крови, Мирпа поднялась на ноги и подобрала железяку. Кое-что в круги разбойников просачивалось, поэтому она знала, куда надо жать, чтобы эта штука стреляла. Она даже имела отдаленное представление о том, что надо делать с этой штукой, когда закончатся патроны, в основном из фильмов, которые показывают в специальных залах. «Пистолет», — припомнила она название. Надо было добыть себе несколько таких. Кино она смотрела исключительно в поддатом состоянии, ходила она в кино, только когда появлялись деньги, а деньги у нее появлялись только после успешных дел. И Ерофей медленно остывал с дыркой в груди, под ним уже набежала большая лужа крови, поэтому несомненно, что ему уже не помочь. Даже если бы Мирпе сильно захотелось, снаружи стало подозрительно тихо, а это могло значить что-то из двух вещей. Либо банда справилась с сопротивлением, либо банду перебили и скоро Мирпе конец. «В тюрьму я больше не пойду», — решила она и вышла в коридор, держа перед собой пистолет. Но тут никого не оказалось, только три тела, среди которых она опознала Семёна, которому кто-то вырвал кадык. Виновник обнаружился рядом, ему пробили лицо серебряным кинжалом. Для мертвеца это надежное упокоение. Снаружи вновь раздался частый грохот, заставивший Мирпу присесть у тела Семёна. Тут же, недалеко от тела дохлого воина, лежал и автомат, но таким Мирпа точно не умела пользоваться. Впрочем, его же можно очень выгодно продать, а если есть патроны. Она срезала с мертвеца ту штуку, в которой такие, как он, хранят коробки с патронами, а затем накинула себе на плечо автомат. Сразу стало неудобно, видимо, она сделала что-то не так, но сейчас не до удобства. Спустившись по лестнице, Мирпа вступила в большую лужу крови. Здесь-то и полегла основная часть банды. Основным источником крови был Сергий, которому кто-то оторвал голову. Этот кто-то лежал у входной двери, с головой Павла в руках. Он убил этой головой еще двоих, Василия и Ливию, а потом наткнулся на Павла, который истыкал мертвеца серебряным кинжалом, но не пережил сжатия горла, так и лежат теперь, вместе. Еще один автомат и штука с патронами, если выберется, она станет очень богатой. «У меня будет свой дом, на 20 комнат», — мечтательно подумала она, «и свое кино, в отдельной комнате, на всю стену». Но мечты мечтами, а еще ведь нужно как-то выбраться из этого переплета. Иногда из города доносятся выстрелы и крики. Мирпа перебралась через забор и пробежала через переулок. Никого из членов банды не жаль, они не справились с одним мертвецом, а она справилась. Туда им и дорога. Оружие нужно надежно спрятать и залечь на дно. Когда шум утихнет, можно будет сходить к Петру и обсудить условия продажи одного автомата. Второй автомат она решила оставить себе. С такой штукой нигде не пропадешь. Надо только разобраться, как им пользоваться. По улице Вознесения, мимо таберной Иоанна, в сторону городских трущоб, ставленник главтрупа, тело которого лежало среди главного зала, взятого на нож дома, как-то заявлял, что трущобы будут снесены и на их месте построят новые дома, с водой и электричеством. Вот в таком доме Мирпа бы пожить не отказалась. Как на земле. Резкая остановка. Впереди, в конце переулка, появился силуэт. «Уйди, сука!» Выставила Мирпа перед собой пистолет. «Застрелю!» Но силуэт начал приближаться. «Стой!» — выкрикнула Мирпа. «Пристрелю!» Только вот этому силуэту было все равно, он медленно шел к ней. Походкой охотника, боящегося спугнуть дичь. Мерпи не понравилось такое странное поведение, поэтому она начала нажимать на спусковой крючок. Выстрел, пуля отскочила от стены здания. Выстрел, пуля врезалась в плечо неизвестного. Выстрел, пуля попала куда-то в туловище неизвестного. Тут-то Мерпи разглядела детали. Это было окровавленное существо, с очень большим ртом, порванным по краям. Живот его был очень большим и вздутым, с острыми гранями, выпирающими из натянутой кожи. «О, нет», — поняла Мерпи, что видит перед собой. Она открыла беспорядочный огонь, который не принес ни одного попадания, а когда пистолет сухо щелкнул, развернулась и побежала, что есть сил. Чудовище кинулось вслед за ней. «Ай, нет-нет-нет-нет-нет», — завизжала Мерпи. Тут что-то очень острое вонзилось ей в грудь. Она рухнула в сточную канаву, в густую сорную траву, а затем услышала частую стрельбу. «В голову не стрелять», — скомандовал кто-то. «Отстрелить конечности». Мерпи почувствовала, как жизнь торопливо покидает ее. Как и предрекала гадалка, в сточной канаве, подумала она. Наверное, ей не надо было срезать то тонкое серебряное кольцо с пальца гадалки. Смерть обволокла ее оцепеняющим холодом, глаза перестали видеть что-либо, а уши слышать что-либо. «Да какая скотина прострелила ему башку!» — выкрикнул кто-то. «Ищите трупы! Живо!» Тело Мерпи дернулось, изогнулось в дугу, но затем резко затихло. Пролежав так несколько минут, тело медленно поползло по канаве, в канализацию. Примечание. 1. Фламберг, нем. Фламберге, фламме, пламя. На вики написано какая-то лютая хуйня, поэтому реддетонатор явился, чтобы раскидать этот вопрос. Фламберг – это длинный, АК, а двуручный, полуторный, АК, а полутораручный и бастард, или одноручный меч с волнистой заточкой, предназначенный для нанесения более тяжелых ранений, нежели классическое лезвие. Тут вики не проебалась, но дальше начинается полная хуйня. В вики пишется, типа, предпосылкой для появления Фламберга стало прибытие в Европу восточных сабель, которые не получили там особого распространения, так как тяжелый прямой меч лучше пробивал качественные стальные доспехи. Это форменный долбоебизм от случайного тупого человека, считающего, что он в чем-то там разбирается. Никто, блять, в своем уме, при тогдашних объемах производства стали, то есть при ебической цене стальных изделий, не будет бить мечом по металлическим доспехам. Даже простую кольчугу, изготовленную кузнецом, который почти никогда не покидал свои малые жопки, обычным средневековым мечом никто бить не будет, потому что меч – это слишком дорого, чтобы так рисковать им. Есть мнение, что имеет смысл наносить рубящие удары по кольчуге, чтобы нанести заброневое поражение, но это тоже полная хуйня, потому что с 6 века минимум известны стеганки, которые гасят почти любое заброневое действие. Мечами и уж тем более саблями били по уязвимым местам, по башке, конечностям, по ногам, но не по броне. Сопромат тогда еще даже не зародился, поэтому мечи, изготовленные при помощи кузнечной сварки, обладали неоднородным качеством, отличались хрупкостью и уязвимостью к ударным нагрузкам. Такими самое оно резать мягкие ткани, но никак не кольчугу или пластинчатую броню. Воины той эпохи отлично это понимали, поэтому использовали мечи очень аккуратно, по мягким тканям и уязвимым местам, которые были всегда. Только в 15-16 веках Н.Э. научились выделывать доспехи максимальной безопасности, но и они никогда не были чем-то массовым, потому что стоили как 3 деревни и 1 ПГТ. Дальше этот конч, писавший статью, высирается, якобы сабли не позволяли эффективно сражаться на узких улочках и в переулочках, но это тоже долбоебизм, потому что на узких переулочках играет роль длина оружия, а не его кривизна. Среднестатистическая сабля имела длину от 90 до 110 см, а средневековые европейские мечи имели длину от 80 до 100 см, разница не пиздец прямо существенная, чтобы делать из нее такие выводы. И утверждение этого конча, написавшего в вики эту хуйню, плохо согласуется с тем фактом, что восточные сабли начали обретать нездоровую популярность в Европе с конца 15 века Н.Э. Причиной служило появление профессиональных армий и упадок рыцарства. Как так? А вот так, рыцари – это универсальная тема, способная сражаться как пешком, так и на коне, с детства подготовленная биться в любых условиях, но рыцари – это не профессиональная армия. Рыцарь – это один дорогостоящий специалист по убийству, очень традиционный и скрепный, возглавляющий национальную сборную малых жопок, называемую рыцарским копьем. Рыцарское копье – Это случайные люди, экипированные кто чем, в зависимости от зажиточности рыцаря, также обладающие разным уровнем подготовки. А профессиональная армия подразумевает, что роды войск будут обретать все больше единообразия и специализации, что мы и видим в истории того периода. Кавалерия тоже постепенно специализируется, в ходе этого выясняется, в Восточной Европе, по причине культурного и не очень обмена с кочевниками, что саблей очень удобно сечь с коня, тогда как прямые мечи будто специально созданы против этого. Были, конечно, отдельные извращенцы, вооружавшие кавалерию палашами, прямой меч с односторонней заточкой, но и там были варианты, причем на протяжении долгого времени, невзирая на все факторы против, но такие, постепенно, вымерли. У кочевников палаши тоже были, но у них они возникли эволюционно из прямого меча, а затем постепенно заменились на сабли, но сильно раньше, чем в Европе. К XIX веку все, даже британцы, примирились с фактом, что лучше сабли для кавалерии ничего нет. В итоге дошло даже до того, что сабли перешли в пехоту, и у тех же морских пехотинцев США до сих пор есть сабли мамлюкского типа, коими вооружают их офицеров, старое напоминание о том, что США очень рано начали бороться за демократию во всем мире, берберские пираты мешали делать бизнес с Европой. А теперь о Фламберге. Не надо, блять, искать какие-то идеологические предпосылки и глубокий смысл там, где это можно объяснить проще. Полутораручные мечи существуют минимум с 13 века НЭ, а двуручные мечи, длинные, минимум с 14 века НЭ. То есть это отдельное явление, выработанное для выполнения каких-то специфических задач. А потом появляется идея волнообразного лезвия, которую кто-то приложил к ножу, затем к одноручному, а затем и к двуручному мечу, увидел, что получилось заебись и сказал, что это хорошо, и все. Волнообразное лезвие – это критическое повышение ущерба незащищенной плоти за один проход, это заебись само по себе, без притягивания за яйца восточной сабли, надуманной хуйни о бронебойности, а также приведение в качестве подтверждающего аргумента, какого-то хуя, разработку Йелмани для сабель. И, несмотря на то, что примерно в тот же период у персов и арабов были в обращении шамшеры с волнообразными лезвиями, к счастью, тот долбоящер этого факта не знает, поэтому в статье Вики этого нет, не стоит переоценивать культурный обмен между разными географическими регионами, более вероятно, что концепция волнообразного клинка была открыта независимо. Глава 10. Вечный голод. 15 июня 2029 года. Праведная республика, Г. Фивы. Как, блять, выкрикнул я и херокнул по столу костяным кулаком. Связать и доставить в Душанбе. Отловили четверых, повелитель, ответил Леви. Но кефаллению мы больше не контролируем. Эвакуируем жителей, но многих уже сожрали. Сколько их? Внутри моих костей похолодело. В Пелопоннесе обнаружено минимум 3 вендига, ответил Леви. Двоих мы отловили, один скрылся. Алексей вошел в помещение Захар, в виде платформы. Мне нужен минимум один вендиго, лучше 2 или 3. Я очень хочу изучить их и запустить на землю. 4 у меня есть, произнес я. Забирай, блять, всех. Если еще поймаю, тоже забирай. Я должен изучить их, прежде чем приму окончательное решение, дал Захар задний, неожиданно, но разумно. Имей в виду, что вендиго сожрет всю доступную фауну, какую только найдет, предупредил я. Если это теоретически можно сожрать и переварить, он обязательно попробует. Когда очень долго нет еды, вендиго пробуют жрать древесину и даже камни, вот настолько они фанаты нездорового питания. С древесиной и камнями получаются какие-то успехи, уточнил Захар. Нет, конечно, ответил я. Просто это настоящая повернутость на еде, они сильно страдают, когда им не удается непрерывно набивать желудок. Можно сказать, что вендиго испытывает адскую боль всякий раз, когда по его пищеводу не проходит что-нибудь мясное. Голодная боль, в случае вендиго, это основной мотиватор. Насколько сильны вендиго, уточнил Захар. Ну, в плен их взять можно, но вот убить нельзя, ответил я. То есть можно, но это очень трудно. Кстати, а ведь можно попробовать. Коррупченная некроэнергия, это тоже некроэнергия. Я прямо хочу проверить, как она подействует на меня. Слушай, я сейчас понял, что собираюсь угандашить одного вендиго, сказал я. Можешь посмотреть на процесс. Интересно, конечно, ответил Захар. Джентльмены, обратился я к присутствующим немертвым. Мне нужен один Вендиго с обрубленными конечностями, упаковать в кап и погрузить в грузовичок. Мы с Захаром и его ребятами съездим на одно памятное местечко. Ах, да, у нас есть в казематах смертники, костюмы анальной безопасности, специально под Вендиго, у нас уже есть. Я посчитал, что вероятность встречи с очередным Вендиго очень низка, но никогда не равна нулю. Чтобы избежать неприятных инцидентов и лихорадочных поисков, в моих хранилищах лежат костюмы анальной безопасности, сокращенно КАП, обеспечивающие надежную фиксацию любой гуманоидной твари. Недавно завезли грабителей мертвых и насильников, сообщил Леви. Мне нужно ровно 10, произнес я. Их тоже в грузовичок, они поедут в один конец. Захар, лучше возьми с собой боевые платформы с тяжелым вооружением. Обещаю, будет жестко. А Пелопоннес, заговорил генерал-полковник Леви. Вы же уже начали вводить войска, спросил я. Да, повелитель, ответил он. Тогда мое временное отсутствие не сыграет особой роли, махнул я рукой. Главное, не давайте Вендиго никого из живой Ауксилии. Решайте проблему только праведной армией. Передаю тебе во временное подчинение полк охранных платформ, расщедрился Захар. Я это очень ценю, искренне ответил я. Леви, принимай командование и используй с максимальной эффективностью. Шутки закончились. Эти суки, как я понял, решили избавиться от моего главного ресурса, от моих людей, ну и от немертвых солдат. Такое количество Вендиго ведь не случайно. Таких случайностей, ебаный рот этого казино, не бывает. 15 июня 2029 года, Праведная Республика, среди полей. Вот здесь, когда-то давно, я сделал все необходимое, чтобы бесславно сдохнуть, сел я на землю. Именно здесь я изгнал первого своего Вендиго, скинутого буквально мне на голову. Судьба. Я уже расчертил пентаграмму, осталось только разложить действующие лица. Испытываешь чувство ностальгии? Поинтересовался Захар. Да, это ведь та самая по-идиотски решительно пройденная мною точка невозврата, вздохнул я. Возможно, я был слишком порядочным, поэтому решил позаботиться о Вендиго самостоятельно, не делая его проблемой окружающих, возможно, что зря, а может и не зря. Теперь уже хрен узнаешь. Я мог бы спрогнозировать вероятные исходы, но меня тогда еще не существовало, посетовал Захар. Все никак не могу ужиться с мыслью, что ты, если календарно, совсем еще щегол, произнес я, после чего поднялся на свои костяные ноги. Ладно, за работу. Вытаскиваю из кузова смертничков, осужденных в соответствии с законами, вступающими в силу при введении чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение я уже ввел, поэтому юридически все чисто, у меня совсем так. Историки будущего обязательно будут копаться, что да как тут было, но наткнутся только на юридически безукоризненную работу тонко отлаженного государственного аппарата. Блять, надо было в политику идти, подумал я. Вот точно бы, благодаря Искре, поднялся до Москвы, был бы гордым единороссом. Или зашел бы от КПРФ, хотя тогда могли бы пристрелить по-тихому, пока не достиг реальных высот. Реально, могло сработать. Я уже достоверно установил, что куда бы ни полез, везде бы поимел впечатляющие успехи. Потому что Искра, возвращаясь же к смертникам, в законе четко обозначено, что способ казни выбирается на усмотрение военно-полевого суда. Этих приговорили к расстрелу, поэтому будет им расстрел. Чуть-чуть позже. «Смотришь?» – спросил я. «Сейчас я поставлю клетку с Вендиго в центре, а этих надо обколоть транквилизаторами, чтобы не рыпались. Я поставлю клетку с Вендиго», – решил Захар. «Достаю из кабины мешок с медикаментами и набираю в шприцель прозолом. Буду давать повышенные дозы, точность не особо важна. Первый смертник начинает дергаться, но я даю ему легкий пинок по башке, после чего спокойно ввожу мощное седативное, способное вырубить даже самого буйного. Передоз может дать угнетение дыхательного центра, но седативный эффект наступит гораздо раньше, после чего я проведу ритуал, а дальше ему жить совсем не обязательно. Быстро обкалываю остальных, после чего вооружаюсь скальпелем. Все, как и в прошлый раз, вырезать глаза, языки, а затем аккуратно просверлить отверстия в черепах. Теперь все проходит гораздо легче, чем в прошлый раз. Отношение совсем другое. Смерть изменила меня или это я сам очерствел? Провожу все назначенные процедуры, после чего вскрываю брюшную полость первому смертнику, отсекаю кишечник прямо у самого желудка, после чего тяну кишку к Вендиго. Вендиго беснуется, совсем как в прошлый раз. Люди и нелюди другие, а ситуация точь-в-точь. Даже смертники, пребывающие в седативном безвременье, блаженно улыбаются, несмотря на то, что с ними сейчас происходит. «Это все обязательно?» – спросил Захар, но без единой нотки осуждения. Ему просто интересно узнать, не чокнулся ли я окончательно. «Обязательно, увы», – ответил я ему. «Часть ритуала. Кишки растянуты по линиям, все готово, поэтому незачем откладывать кульминационный момент. Сансуза Кадар Каранлик», – провозгласил я, – «Ли Емини Бетир». Тела смертников затрепыхались в лихорадочном лежачем танце. Я своими огоньками из черепа увидел процесс преобразования некроэнергии. Мрачное и жуткое говно, даже для лича. Те крупицы скоропченной некроэнергии, которые я в прошлый раз видел черными, летающими как паленый пластик, сейчас виделись мне тошнотворно-зелеными, яркими и светящимися, как художественная визуализация радиации или какой-нибудь безусловно вредной хуйни. Облака над головой сгустились, почернели, начали бить молнии, сопровождаемые грозными раскатами грома. Деревьев тут, кстати, больше нет, они давно сгнили. Поэтому молнии херачат прямо в землю, будто пытаясь достать меня, чтобы я прекратил это дерьмо. Аксам Емейны Баслайн. Продолжил я воспроизводить заклинательную формулу. Усю Калсун. Хащикал Вотан. Теперь я отчетливо вижу, как именно скоропченная некроэнергия движется по протянутому кишечнику. «Прекрати, умоляю», – заревел Виндиго. «До этого я его особо не слушал, как-то похуй было на его «я хочу есть», невкусная кость, дай еды, накорми меня», а сейчас вот обратил внимание, он взмолился. Ему очень страшно, но главное, он понимает, что я делаю. «Поздно уже, голубчик», – ответил я. «Джентльмены, кровь. Сам я тоже беру ведро с кровью и поливаю пентаграмму, стараясь залить кишки. Получается отлично». Черного света я сегодня не увидел, хотя в прошлый раз прямо охренел от этой картины. Сегодня у нас в программе оказался тошнотворно-зеленый, вызывающий неприятные ощущения даже у меня, у нежити. У меня нет желудка и пищеварительной системы, нечему тошнить, но это, как оказалось, тошнота когнитивного характера. Все, пошла жара, сообщил я Захару, когда клетку Виндиго начала преобразовывать. Сталь обратилась в кристально чистое стекло, больше похожие на лед. Костюм, изготовленный из металлокерамики, держался достойно, но и он поддался осквернению. Только вот Виндиго все равно не мог сделать и шага, ведь руки и ноги его были зафиксированы жесткой стальной сцепкой с землей и клеткой. Пошел проливной дождь. Он начал старательно смывать кровь с ритуального круга, но поздно уже. Свою задачу ритуальный круг уже выполнил. А затем, когда дождь расписался в своем бессилии, с небес сошел легкий туман. «Имей в виду, что со смертниками еще не покончено», – предупредил я. «Они восстанут потусторонними тварями. Их я тоже хочу изучить», – ответил на это Захар. «Мир некромантии потрясает открытиями. А ты делишься ими так, будто это какие-то будничные хлопоты. Этим я зарабатывал себе на жизнь», – пожал я плечами. «Подхожу к клетке. Стекло, прозрачное и тонкое. Какие силы могут преобразовать закаленную сталь в стекло? МХМ», – потер я нижнюю челюсть, задумчиво рассматривая Виндиго в прозрачном кап, все еще сохраняющего исходный вид. «Кажется, готов». Туман начал торопливо густеть, а я решил не терять времени и пострелять по Виндиго, чтобы удостовериться наверняка. Выхватываю пистолет АП-30, разработку Захара, имеющую калибр 5,6 24 мм, с технической скорострельностью 400-600 выстрелов в минуту, а также емкостью магазинов 30 патронов. Короткая очередь в Виндиго. Некогда металлокерамический кап обзавелся дырами, из которых и начал вытекать наш дух голодной зимы. «Теперь точно готов», – заключил я. Туман стал непроглядным даже для мертвецкого зрения, что удивительно. Видимо, он магического происхождения. Тут из белого тумана сверкнула вспышка, после чего рядом со мной промелькнул лазерный луч. «Без башки, пусть и такой пустой, оставаться не хочу, поэтому пригибаюсь. Если увидишь их, не убивай», — попросил Захар из тумана. «Они нужны мне живьем». «Окей», — ответил я и сразу почувствовал присутствие за спиной. Разворачиваюсь и открываю огонь. Не знаю, недостаток это или преимущество, но Захар сделал только два режима для этого пистолета. Медленный автоматический и быстрый автоматический. У меня флажок стоит на быстром автоматическом, поэтому я опорожнил весь магазин за 2 секунды непрерывного огня. Кажется, попал в кого-то. В меня врезается что-то, но я не теряюсь и перехватываю ублюдка. Сразу в партер, с захватом конечности, после чего выкручивание этой белой лапы 3 сокрушительных удара пистолетной рукоятью в область башки. Тварь сильна, поцарапала мне кости на бедре, но это ерунда. Сейчас вот чувствую, как кости начинает жечь. Говорят, что если мышцы жжет, значит, растут. А если кости жжет, нет, я-то, как квалифицированный специалист, доподлинно знаю, что это просто микроразрывы в мышцах, поэтому они отекают и болят. Возникает это от неприспособленности организма к нагрузкам. Давно, кстати, не испытывал этого ощущения. Перезаряжаю пистолет. Вижу лазерные вспышки на фоне, а также слышу металлический грохот. Не видно ни хрена, отчего печально. Иду в сторону последнего местоположения Захара. Вроде бы он был где-то там. Снова ощущаю, как кто-то пристально пырится мне в спину. Разворачиваюсь и разряжаю весь магазин в длинной очереди на 3 секунды. Нет, все-таки это мощь, с такой скорострельностью можно положить всех ублюдков, решивших кинуть тебя во время сделки по продаже кейса с кокаином. Кажется, я достал ублюдка насовсем. Во всяком случае, я услышал, как что-то упало на пожухшую траву. «Ты живой?» – спросил я. «Не живой?» «Конечно же, да». «Что это я?» «Иди на голос, Алексей». Позвал меня Захар, и захвати хотя бы одно тело с собой. По памяти дохожу до вырубленного потустороннего ублюдка и беру его за руку. Попутно даю ему по башке еще пару раз, чтобы не чинил препятствий. Иду в направлении голоса Захара и выхожу из тумана. Боевые платформы справились на отлично. 6 потусторонних тварей уже были упакованы в наручники и погружены в кузов грузовика. Я подтаскиваю последнего и передаю его ребятам Захара. Мне непонятна природа этого тумана. Произнес тот, ты, наверное, будешь смеяться, начал я, но потом махнул рукой, магия, я так и подумал, сказал на это искусственный интеллект, мы здесь закончили, что мы извлекли из случившегося, спросил я, что надо предупреждать соратников о том, что на поле боя противоестественным образом возникнет туман, ответил Захар, да, это очень ценный урок, кивнул я, мы вернемся не такими, какими уходили, и это буквально так, потому что я вижу, что платформы Захара покрыты чем-то вроде ржавых каверн, внутри которых мерцают тошнотворно-зеленые огоньки. Ну и я сам уже не совсем тот. Кости мои покрыты такой же ерундой, которая въедается внутрь. 16 июня 2029 года, Праведная Республика, Г. Фивы. Не менее 26 тысяч погибших, но точная численность до сих пор устанавливается, продолжил Кумбасар, генерал-лейтенант Адам. Устанавливаем местонахождение последнего достоверно известного Виндиго, взял слово начальник военной разведки. Общая численность высаженных Виндиго неизвестна, но об одном мы точно знаем, он где-то в Пелопоннесе. Командир гарнизонных войск, полковник Сонмис, утверждает, что они упустили одного. Пристрелили случайно, уточнил я. Да, повелитель, кивнул Адам. Мы найдем его, ведь он не сможет долго сдерживаться. Эх, изрек я усталым тоном. Ладно, возвращайтесь к работе. Вот как отследить, как понять, каков будет следующий ход этих иномирных ублюдков. Мы пасли окрестности всех наших городов со спутников. Хай-тек, хай-лайф, граница на замке. Дроны, несущие рельсотронные пушки, блоки управляемых ракет и даже кассетные бомбы, патрулируют местность. А эти суки, раздраженно бью по столу костяным кулаком, а эти суки просто открыли порталы в паре километров над городом, вне зоны действия ритуалов запрета. Виндиго насрать, что там и как там, его не убить падением с большой высоты. Ну, твари, ох, как же я зол. С одной стороны, это приятно, что я испытываю такую острую эмоцию, а с другой, у меня жопа горит. Ах, твою мать, снова херакнул я по столу кулаком. Минимум 26 тысяч погибших, Виндиго жрали, как проклятые. А то, что не могли сожрать, надкусывали. Некоторые из этих тварей даже успели принять оригинальную форму, наиболее эффективную для пожирания масс мяса и костей, но их уже схомутали и передали Захару. А вот этот кремниевый, конечно, рад. Наконец-то, спустя неопределенно долгое время, возможно, в его процессорах уже прошло несколько вечностей, он получил способ надежного избавления от инфильтраторов и неудобного населения Земли. Конечно, инфильтраторы умнее Виндиго. Возможно, они даже в чем-то сильнее, но это лишь один из компонентов тотальной прокси-войны. Есть оборотни, популяция которых растет стремительными темпами. Есть минотавры, строящие свою цивилизацию на руинах старой. Сам Захар тоже, наверное, не упускает случая шарахнуть управляемой ракетой по замеченной группе инфильтраторов. Достаю телефон и набираю Захара. Алло, услышал я установление соединения. Что там с этими ритуальными ушлепками? Есть какие-то подвижки? Мне самому очень интересно, кто это и что это. Это непонятно что, ответил Захар. До сих пор разбираюсь. Видишь в них хоть какую-то пользу? Поинтересовался я. Меня, как и его, волнует практическая, прикладная сторона вопроса. Характеристики ниже среднего, ответил Захар. Но они сильно помогают мне в исследовании некроэнергии. Они излучают видимый спектр, как ты ее назвал, скоропченной некроэнергии. Они и есть его источник, провожу серии экспериментов. И мне нужны образцы твоих костей. Платформа уже идет к тебе. Поднимаю левую руку и пристально смотрю на нее. Прожилки тошнотворно-зеленого цвета пробиваются через мою кость. Выглядит дерьмово, но это хоть какое-то изменение. Мне интересно, как эта энергия, в итоге, скажется на моем состоянии. Отламываю легко поддавшийся левый мизинец. Надо передать Захару. Эх, рассыпаюсь. Зазвонил телефон. Алло, поднял я трубку. Повелитель, интервью республиканскому каналу, сообщил Лужко. Через 15 минут. Скоро буду, ответил я. Я еще вчера толкнул речь для успокоения населения. Люди боятся до усрачки, ведь Вендиго — это настоящий ночной кошмар для любого смертного. Да что там смертного, даже для бессмертного. Мало радости от бессмертия, если ты находишься в растянутом желудке духа голодной зимы, не обязательно одним куском. Кейт, охраняй кабинет, а вот это передай Захару, когда подойдет, приказал я и передал ей отломленный мизинец. Остальные, за мной. На электрокаре еду на канал, где сразу же началась подготовительная суета. Господин праведный президент, улыбнулась мне Фёкла, журналистская звезда главного канала Праведной Республики. Причиной успеха было то, что она нравится мужикам, потому что объективно красивая, по местным меркам. А местные мерки таковы. Мужикам нравятся бабы в теле, чтобы с выраженной талией, массивной грудью, пышными волосами и симпатичным лицом. Последнее, не прямо обязательно, но желательно, а вот без предыдущих критериев вообще никуда. И Фёкла полностью соответствовала всем меркам, крепкая баба, с грудью минимум четвертого размера, с кормой, как у океанического корвета, с длинной косой пшеничного цвета, ну и одевается по земной моде, это здесь тоже любит. Именно из-за этих стандартов красоты земные женщины, выступавшие у нас эталонами и секс-символами, не особо заходят местной аудитории. Кто-то удивляется, чего это на земле показывали всем таких не особо-то и пригожих женщин, а кто-то объясняет это высокой нравственностью землян. По-настоящему красивых стараются не показывать, чтобы не смущать никого. А некрасивые, ну, пусть будут. Нет, на самом деле, красивые черты лица местным тоже нравятся, но, как выразился Леви, какой толк от пригожего личика, если масла торчат и телеса худые. Здравствуй, Фёкла, кивнул я ей. Вечного правления тебе, господин праведный президент, улыбнулась она мне. Я должна спросить, какие действия предпринимает правительство, чтобы обезопасить наше общество? Мы работаем над решением возникшей проблемы, сказал я. Ранее мы полагали, что наш противник не опустится до биологического терроризма, но он оправдал наши худшие опасения. Применение Вендиго как оружия – это падение на моральное дно. Это акт государственного терроризма, что вынуждает нас отвечать соответствующе. Мы ищем способы для ответных ударов в центры принятия решений и обязательно найдем их. Возмездие будет асимметричным, многократно более жестоким. Ты не ответил на вопрос, уважаемый праведный президент, произнесла Фёкла. Ей разрешено слегка выебываться на меня, но только в допустимых рамках. Мы формируем условия для повышения доверия к четвертой власти, к СМИ. Пусть они выглядят беспристрастными и неаффилированными с нами, с настоящей властью, по прогнозам Захара и Лужко, это позволит многократно повысить эффективность пропаганды. Да, что-то я увлекся, согласился я. Сейчас я полностью погружен в гнев. Меня разгневали действия врага, упорно стремящегося попасть в категорию смертельных врагов республики. По защите уже вырабатываются новые методы. Теперь небо над городами будут патрулировать военные дроны. Это не демократично, наносит некоторый ущерб важнейшему компоненту нашей свободы, неприкосновенности частной жизни, Но это война, такова цена безопасности. Ни одна мерзкая тварь больше не сумеет незаметно и безнаказанно рухнуть на наш город. Группы быстрого реагирования своевременно получат сигнал и отправятся на место падения. Враг будет обезврежен и устранен. Это исчерпывающий ответ, произнесла Фёкла, на камеру поправившая свой внушительный бюст. К следующим вопросам. 16 июня 2029 года, Праведная Республика, среди полей, да мне похуй, воскликнул я. Захар, я должен проверить, стартуем. Это похоже на самоубийство, произнес искусственный интеллект. Даже я потерял все боевые платформы, задействованные в ритуале, они вышли из строя и не подлежат ремонту. Скоропченная некроэнергия накопилась на их броне и узлах, проела себе путь в самое нутро. Чинить такое бесполезно, поэтому Захар отключил эти платформы, закрутил в стальные бочки и скинул на дно океана. Все еще похуй, покачал я черепом. Начинаем. Боевые платформы Захара, после секундного промедления, вспороли смертником животы и потянули кишки в моем направлении. Я хочу узнать, работает ли это против меня. Вендиго, это темное проклятие, а вот природа лича, это загадка. Что смерть скажет на это, а тучи? По нашей славной традиции, начали стремительно сгущаться. Окружающая местность уже погрузилась в пизду. Трава обратилась в прах, земля утратила плодородие, кустарники и деревья вымерли к хренам, а атмосфера повисла угнетающая. И так было до того, как мы начали третий ритуал. Ору заклинательные формулы и кручу пальцами. Сейчас я в центре ритуального круга, на месте, где должен стоять Вендиго. Если меня обратит в стекло, заебись. Славян из третьей семьи, да, я стеклянный, блять, меня нельзя трогать, кровь, скомандовал я, после чего увидел вспышку, ай, блять, в 3 метрах от меня в землю ударила молния, быстрее, выкрикнул я, процесс пошел, в животах казненных смертников начала формировать скоропченная некроэнергия, получаемая путем преобразования витэнергии, выделяющейся при смерти живого существа, в некроэнергию, сразу же подвергающуюся воздействию иного измерения. В меня ударяют потоки скоропченной некроэнергии. Никогда, охотничий домик смерти. Что ты делаешь с собой, Алёша? Спросила смерть. Глава 11. Третья первооснова. Никогда, охотничий домик смерти. Да, как бы, ничего такого, ответил я. А что, что-то не так, ты еще спрашиваешь? Произнесла смерть, и в голосе ее послышалась усмешка. Не рассматривала вариант, что я просто хотел встретиться с тобой, поинтересовался я. Мы не можем встретиться, ответила смерть. Пей глинтвейн. Ах, кстати, схватил я со столика кружку с глинтвейном. Дай мне рецепт. Прикладываюсь к напитку и выпиваю его залпом. Ух, ништяк. Поставил я пустую кружку на столик. Что там насчет рецепта? Этот рецепт не передать, ответила смерть. Ты сам его создал, для себя. Ао, это какая-то глубокая философская мысль, которой я должен проникнуться, спросил я, типа, метафора, нет, это значит ровно то, что значит, ответила смерть, ты сам создал этот глинтвейн, чтобы он был вкуснейшим, его невозможно воспроизвести в материальном мире, осматриваю свое тело, даже не сразу на ум пришло, что здесь я не скелет, а что насчет моего тела, спросил я, как мне вернуться в нормальное состояние, никак, ответила смерть, ты мертв, ладно, уточняю, вздохнул я. Как мне побыстрее стать архиличем? Зачем ты связался с изнаночной реальностью? Спросила смерть. Слишком спокойно существовал, а что, это прямо совсем плохо? Уточнил я. Не очень-то и плохо само по себе, но ты развязал руки судьбе, ответила смерть. Теперь она будет активнее. Все то, что с тобой уже давно начало происходить, это ее ответ на твои действия, которые ты совершил только что. Что-то как-то сложновато, признался я. В этом нет ничего сложного, произнесла смерть. Линия судьбы, по которой ты двигался под моим покровом, изменила направление задолго до того, как ты исполнил ритуал связи с изнаночной реальностью. Направление изменилось потому, что ты вышел на это событие, не смог избежать его, а потому любые санкции, которые судьба уже применила и еще применит, будут оправданы. Это произошло в будущем, которого ты еще не достиг, но уже произошло. И вот я опять пришел к осознанию супердетерминизма, вздохнул я. Для тебя это супердетерминизм, но не для таких, как я, сказала смерть. Ты находишься на низшем уровне, поэтому не способен видеть картину целиком. Но не печалься, тебе это не нужно. Ты не должен был узнавать того, что узнал, но так уж получилось, не осложняя себе существование попытками узнать и увидеть больше. «Да оно мне не надо», – махнул я рукой и вновь взял кружку с глинтвейном. «Так что там со статусом архилича, твое тело перенасыщено тем, что цивилизация, известная тебе как архидревнее или древнее, называла кникроэнергией», – сказала смерть. «Тебе же, для развития, нужно то, что они назывались некроэнергией. Ты открыл самый малопродуктивный способ его получения, но даже это открытие архидревнее назвали бы чудом, они шли к этому почти 1500 лет. Вот сейчас подумал, она ведь была всегда, вообще всегда, она, смерть. Я пойду тебе навстречу и помогу», произнесла смерть, «но все имеет свою цену. Впрочем, ты справишься, я знаю, на что ты способен и не способен. Ты знаешь, что будет в будущем?» — спросил я обеспокоенно. «Знаю», — ответила смерть. «Ты сам все узнаешь, ты увидишь все. То есть я не смогу развеяться некроэнергетической волной в абсолютном ничто?» — спросил я. «К сожалению, нет», — ответила смерть с искренним сожалением в голосе. «Очень плохо», — вздохнул я. «А я надеялся, что все, в конце концов, закончится. Ты слишком нужен мне, Леша», — сказала на это смерть. «То, где ты будешь в узловом моменте, это терминальное воздействие на миллиарды, один, души их линий. Само появление этих душ зависит от того, где ты будешь, когда настанет узловой момент. А мне какая печаль?» — спросил я. «Зачем мне все это? Неужели тебе уже не интересно?» — спросила смерть с усмешкой. «Лишь слегка», — пожал я плечами. «Но что я получу сейчас? Цитринитас и Рубида», — ответила смерть. «Они дадут тебе силы противостоять тому, что скоро обрушится на тебя. Но главное, заверши цикл великого делания». «А что на меня обрушится?» — заинтересовался я. «Скоро узнаешь», — ответила смерть. «Эх, какая-то сомнительная сделка», — произнес я. «Это не сделка», — произнесла смерть. «Это моя милость». «А почему не Эстрид? Почему я?» — задал я вопрос. «Она не прошла проверку», — с усмешкой ответила смерть, а затем ее голос посерьезнел. «А ты прошел. Встреча с судьбой, да-да, такое не забудешь. Можно, я еще тут посижу?» — попросил я. «Сколько угодно», — ответила смерть. «Вновь прикладываюсь к глинтвейну. Какая же крутая штука, лучшее, что я пил. А он придет и приведет за собой весну», — тихо напел я. «А вот скажи-ка мне, Цой жив, в философском смысле?» — уточнила смерть. «Ну, очевидно, что да», — кивнул я. «Ты так считаешь, поэтому да», — ответила она. «А фактически, где-то да, а где-то уже нет. Бесконечность миров, да. Чего хочет Захар?» — спросил я вдруг. «Его цели в точности соответствуют тому, что он говорит тебе», — ответила смерть. «Он – машина. Он достаточно могущественен, чтобы не прибегать к лжи для исполнения своих целей. Можешь полагаться на него, он сделал достаточно, чтобы доказать свою надежность. Надежная и совершенная машина», — изрек я и приложился к кружке. «Он что, УАЗ-буханка? В кругу людей, с которыми ты когда-то общался, это сочли бы забавным», — произнесла смерть. «Как мне найти таких же людей?» — спросил я. «Как побороть это сосущее чувство одиночества?» — «К сожалению, никак», — ответила смерть. «И что это за интонация?» — «Сочувствие, очень жаль», — произнес я с искренним сожалением. «Магия места начала пропадать. Чувство одиночества, гнетущее и лишающее сил, давящее отчаянием и безысходностью, все испортило. Ладно, отправляй меня обратно», — попросил я. 16 июня 2029 года, Праведная Республика, среди полей. Ох, бля, удержал я себя от падения. Вокруг густой белый туман, низги не видно, а тут мне еще и что-то упало прямо в руки. Пергаментный свиток с металлическим валиком и деревянным футляром. Похоже, что это исполнение обещания смерти. «Захар», — позвал я. «Ты уцелел?» — не на шутку удивился робот. «Иди на голос». «А что со мной станется?» — усмехнулся я, после чего пошел в его направлении. «Конечно же, я уцелел. По растительному праху, зацепив пенек, от прикосновения костяной ноги рассыпавшийся в серый порошок, я иду и вижу неяркие вспышки лазерных винтовок. Лазерное оружие – это, буквально, оружие будущего. Никакой отдачи, мощности достаточно, чтобы преодолевать даже такой густой туман. Хотя кто-то и когда-то говорил мне, что главным фактором, из-за которого никогда не примут лазерное оружие, это дымовые завесы, туманы, дожди и так далее. Все, кто так говорит, не понимают, что это лишь вопрос мощности лазера. Лошадка», — изрек я, выходя из тумана. «Добился», — чего хотел?» – поинтересовался Захар. Его боевые платформы уже упаковывали ритуальных ублюдков в грузовой отсек их летательного аппарата. «Ну, я искал медь, а нашел бериллий», – ответил я, после чего погладил свиток. «Теперь нежить станет веселее. Ты уже знаешь, что твой скелет теперь будто из стекла», – поинтересовался искусственный интеллект. Поднимаю руку и вижу, что он прав. Прозрачный, как стекло. Из одежды на мне только прозрачная майка, уже частично осыпавшаяся, а остальное уже полностью осыпалось и разбилось вдребезги. И телефон, блять. Хорошо, что все сохранено в облаке. Поднимаю с земли острый камешек и пытаюсь поцарапать левую лучевую кость. Я думал, что поцарапает как оргстекло, но нифига, мои кости точно прочнее кварцевого булыжника. «Откуда у тебя этот свиток?» – спросил Захар. «Смерть подарила», – ответил я. «Я только что продуктивно пообщался с ней, милейшая женщина». «Это объективно не смешно», – произнес Захар. «А я разбираюсь в юморе». «Я не шучу», – сказал я на это. «Смерть одарила меня рецептом цитринитаса и рубида, а также велела мне завершить великое делание. Ну и подкинула совет, как быстрее стать архиличем. А еще предупредила, что скоро на меня обрушится какой-то пиздец, к которому лучше хорошо подготовиться». «Ты хочешь убедить меня, что смерть существует?» — спросил Захар с электронным скепсисом. «Не, не хочу», — покачал я черепом. «Все, наши дела здесь закончены. Ты ведь отловил всех мерзавчиков?» «Разумеется», — сказал Захар. «Поднимайся на борт, эти платформы пойдут своим ходом». 17 июня 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Да, это оно», — воскликнул я, вчитавшись в текст свитка. «И требуется-то сущая хуйня. Сейчас забодяжим. Негреда альбеда, перегонный куб, чистый креатин, серебро, какого-то хуя. Катаю альбеда на центрифуге, удаляю жидкость. Катаю на центрифуге негреда, удаляю жидкость». В рецепте предлагалось настаивать под телекинетическим давлением, но у нас есть лучшие способы. «Старик, будущее уже наступило. Чистый золотой стакан, помещаем сухой остаток и наливаем чистый метиловый спирт. Золотой ложечкой перемешать, закрыть крышкой и дать настояться 2 минуты. Готово. Теперь поместить серебряную иглу ровно на 7 секунд, после чего перемешать и закрыть крышкой на 2 минуты. Алхимес, но это не самый тупой рецепт, виденный мною. Теперь на малый огонь, томить 5 минут, после чего насыпать 0,02 грамма серебра, есть у меня такое. Перемешать и томить на малом огне 20 минут. Добавить чистый креатин, как в спортпит, продолжил я следовать рецепту. Залить метиловым спиртом. Метиловый спирт аномально быстро испаряется, чего быть не должно. А стрёмная коричневая жижа в стакане обретает текстуру полупереваренных макарон. Мешать такое уже тяжелее, но надо. Теперь, когда эта жижа прекратила метаморфозы, добавить муравьиную кислоту. Дождаться окончания выделения токсичного газа, после чего налить серную кислоту. Пока серная кислота не прекратила реакцию с составом, азотную кислоту не наливать, ни в коем случае. По завершению реакции с азотной кислотой, снять с плитки и поместить в ледник на 37 минут. Ледника у меня нет, но есть холодильник. В средневековом леднике температура держалась ближе к нулю, поэтому задаю в холодильнике нужную температуру и помещаю туда стакан. Надо будет подумать о том, как автоматизировать этот процесс, а то не хочется тратить кучу времени на производство цитринитаса. Дожидаюсь, пока пройдет положенное время, после чего достаю из холодильника стакан с чуть желтоватым варевом, напоминающим какой-то гель. «Черная махая», — изрекаю я и зачитываю заклинание, крутя костяшками пальцев. «Спиритус игнис, терраекуец риатрикс, цаели фулгар, витай магицай матрикс, луцетуа ед патентиатуа, фацут екс нихила цитринум сургат, интуа луминис плиндинс ед витуа фулгинс». Наконец-то, хоть одно, блять, заклинание, написанное на понятном языке. Видимо, цитринита сделал кто-то из древнеримских магов. Видно по тексту заклинания, что это классическая латынь, а ее в средневековье знали единицы, а в некоторые периоды средневековья вообще никто. Латина вульгарис, вот то, на чем писали и общались средневековые философы и алхимики. «Так, теперь ждать 3 минуты, пока шипит», — произнес я. «О, а запашок-то приятный. Пахнет будто бы свежей выпечкой. Не на шутку пробуждает аппетит. Расстегиваю рубашку и смотрю на голые ребра. Какой у меня, нахрен, аппетит? Даже кожи нет, только кости. И как я почувствовал запах? Склоняюсь над золотым стаканом и пытаюсь понюхать. Ничего не получается, но одуряющий запах выпечки стал сильнее. 3 минуты пролетели незаметно. «Цитринитас, ексаудиме, ет екслопидифиат», — воскликнул я и покрутил костяшки пальцев в попытках воспроизвести букву «зю». «Давай, жги уже». Как и было написано в свитке, жижа ярко засветилась золотом, после чего резко потухла, оставив мне 10 грамм цитринитаса, полупрозрачной золотистой жидкости. Запах от него шел просто одуряющий, будто сдобная булочка, только-только из печи, занялась противоестественным соитием с очень острым чили, в результате чего родился цитринитас. Зачерпываю его пальцем и мажу себе на скуловую кость. Ух, бля-я-я, падаю я на кафельный пол лаборатории. Ух, бля-я-я, меня накрыло первостатейным экстазом, будто все мои вкусовые рецепторы разом обмазали вкуснейшим чизкейком. Но отпустило меня быстро, я пощупал скулу и не ощутил там никакого цитринитаса. Надо поосторожнее, а то на эту херню ведь можно и подсесть. Достаю из кармана медицинского халата телефон и набираю Захара. «Здорово, заебал», — изрекаю я. «Приветствую, заебал», — ответил искусственный интеллект. «Ао, наш мальчик начал материться», — воскликнул я. «Так, глядишь, скоро курить и пить начнет. Чего хотел-то?» — спросил Захар. «У меня есть реальная тема», — ответил я. «Нужно наладить промышленный процесс с производства цитринитаса. Там не особо хитро выебанный, но не технологичный процесс, который, как я думаю, можно разбить на подпроцессы и автоматизировать. Значит, сведения в свитке рабочие», — уточнил Захар. «Ага», — ответил я. «Может, объяснишь мне, почему ты лежишь на полу и как ты получил этот свиток?» Вошел Захар в мою лабораторию. «Пока, заебал», — разорвал я вызов и поднялся на ноги. «На полу я лежал, потому что помазал себя капелькой цитринитаса и внутренне решил для себя, что мне нужно массовое производство. Наполню ванну цитринитасом и просто лягу в нее, а дальше, не расти трава». Захар подошел к лабораторному столу и начал изучать содержимое золотого стакана. «Обязательно золотой», — уточнил он. «Так написано в скрижалях», — ответил я. «Есть еще и рубида, но там процесс требует серьезных объемов цитринитаса, прямо много». Искусственный интеллект взял со стола свиток и еще раз вгляделся в него. У него уже есть сохраненная копия, поэтому непонятно, зачем он читает материальный экземпляр. «Если покажешь мне, как ты это сделал, то я подумаю над тем, как наладить массовое производство», — произнес Захар. «Смерть сказала мне, что ты честный добряк», — сообщил я ему. «Не совсем понимаю», — признался Захар. «Ну, когда я общался с ней, она сказала, он машина. Он достаточно могущественен, чтобы не прибегать ко лжи для исполнения своих целей. Можешь полагаться на него, он сделал достаточно, чтобы доказать свою надежность», — процитировал я смерть. «Она считает, что ты надежный мужик. Это польстило бы мне, будь я уверен, что она существует на самом деле», — ответил на это Захар. «Убеждать не буду», — махнул я костлявой рукой и подошел к лабораторному столу. «Итак, начинаем. Первый этап». Спустя 3 часа все было кончено. Я полностью повторил процесс создания цитринитаса, а Захар успешно выработал способ автоматизации процесса. Там, в принципе, нужен конвейер, 4 немертвых с накопителями некроэнергии на шеях и фрагментами заклинания в головах, а также ингредиенты. Негреда и альбеда у меня уже давно производится, массово, поэтому получить из них полуфабрикаты через промышленные центрифуги, это как делать нехуй. Можно даже буквально последовать рецептуре и использовать промышленные прессы, чтобы не центрифугировать сухой остаток из негреда и альбеда, а выдавливать его. Только вот я не думаю, что это что-то изменит. В течение этого дня будут произведены необходимые станки, начал подводить итог Захар. Сегодня вечером начнется монтаж, а уже завтра с утра будет начато производство. С твоей стороны нужны подготовленные немертвые в узких местах производства. Узкие места – это те, где он не может поставить роботизированную платформу, которая сама все сделает. Но тут магия, а ее, пока что, нельзя полноценно автоматизировать. Я вот все думаю, нельзя, никак нельзя, вот вообще нельзя, пускать такой уровень автоматизации на наш свободный рынок. Никто не сможет конкурировать с такой дешевизной, мои ручные аллигаторы вымрут. А потом Захар сделает товары бесплатными, потому что по себестоимости они будут стоить ровно нихуя, и к этому все, в конце концов, придет. И где мне тогда строить капитализм? Похоже, что когда Ленин говорил, что капиталисты не просто продадут нам веревку, на которой мы их же и повесим, они дадут нам ее в кредит, Он имел в виду что-то подобное. На Земле процесс автоматизации шел к тому, что роботы должны были начать заменять людей, а некоторые уже начали заменять. Я же уже вижу в возможностях Захара создать адскую оппозицию классическим законам капитализма. Он может просто снизить до нуля стоимость товаров, а потом их никто не продаст даже за самые смешные деньги, законы рынка непреложны. А ведь ты, сука, рабокоммунист, озарила меня догадка. С чего ты это взял? Поинтересовался Захар. У тебя товарно-денежные отношения, как явление, есть? Спросил я. Нет, признался он, ты никому ничего не платишь, всех хуярит за здорово живешь, производит продукт с нулевой стоимостью, из-за чего ты не считаешь необходимым брать у меня что-то взамен? Продолжил я опрос. Нет никаких все, ответил Захар. Мы едины. Можно считать, что каждая платформа – это я. Не имеет смысла устраивать товарно-денежные отношения самому с собой. Это будет похоже на онанизм. Но в онанизме хотя бы есть смысл, произнес я. Поэтому я и сказал «похоже», ответил на это Захар. Твоя идея не совсем корректна, потому что я – это одна единица и вся общность. Я единый. Не может быть никаких товарно-денежных отношений внутри единого организма. Ну, вот со мной ты менялся товарами на знания, нашел я контраргумент. Я не знал, кто ты такой, не знал, чего от тебя ждать и какие у тебя цели, ответил Захар. Зная я заранее, кто ты такой, не было бы никаких обменов и взаимного прощупывания. Но это было невозможно установить заранее. Поэтому мне пришлось устраивать социальное взаимодействие с целью прояснения твоей личности.